Ну что сказать, молодца, за креативность идеи ему, конечно, троечка, а вот за расчетливость и подлость ему твердая пятерка, за исполнение, конечно, кол, на который я его и усадил, и пока он осознавал, какой он нехороший и неблагодарный, читал ему лекцию о том, как правильно надо душить вражин во сне, после того, как под угрозой получения еще одного кола или двоечки в корпус, когда не особо сдерживаюсь, Попадун сумел мою лекцию вспомнить дословно и даже практически отработать на личностях бандитской наружности. Вот только мир сволочь такая не дремал, а я так на это надеялся, ведь ночь на дворе. В общем, после идеального исполнения по удушению вражин во сне Попадун умудрился спасти очередную принцессу. И появилось бы на этой полянке на одно деревце сакуры больше, но принцесса оказалась не простая, а самая что ни на есть золотая, погоняла у нее такое было. Плагиат, конечно, и попрание авторских прав одной особы, но фиг с ними обоими, факт в том, что она не та третья, не та 33-я любимая дочка императора, и да именно императора, то есть не нашинского, наши только император, если еще император, но до этого типуса далеко, и по всем канонам он сюда должен появиться только после того, как ГГ превозмогет, нагнет и задоминирует императора, а после императора, вот только тогда настанет его черед, а до этого ни-ни. Касательно же золотой принцессы, была она в отличие от тойкого плагиатила не столько умной и циничной сукой, скорее тупой и доверчивой дурой, а также ни разу не популярной в народе. Титул же золотой был не самым популярным, вот если бы не фритовый, это да, это зачетно, а так фуфло и лажа и вообще ее пропажу могли не заметить, но вот как повод для войны использовать это да, это завсегда и с превеликим удовольствием. Мне вообще кажется, что император так своих многочисленных дочурок нарекает то золотыми, серебряными, то еще какими, потому что задолбался имена придумывать, хотя скорее запоминать, а то сбагрил, и можно так титуловать следующую дочурку, и не париться, все равно они все поголовно дуры разной степени округлости. Это, кстати, вообще недокормленная какая-то была, вот нефритовая принцесса, которую разок посчастливилось узреть, с визитом через наши захолустья проезжала совместно с послами, хотя и сама, видать, была послана, стремилась к идеальной форме, форме шара, и на этом пути достигла немалых успехов, но на достигнутом явно останавливаться не собиралась. Но сейчас не о ней, а о ее очень сильно недокормленной родственнице, которую, по моим подозрениям, означенная особа явно объедала. Так вот, это пусть и не круглая, хотя местами с этим утверждением можно было поспорить, но все же дура, назначила моего Попадуна своим спасителем и попыталась утащить на явно левый и ложовый квест. Ну вот честно, что может случиться, при задаче доставить принцессу империи из пункта, а коим является поляна в лесу, заваленная трупами похитителей этой самой принцессы, в пункт, коим является императорский дворец. Хотя если уж реально и четко в пункт, как и заказала принцесса, то может иметь место быть эпик батл и война, все же до самого дворца, куда как бы без особого дозволения никого не пускают, дюжина другая укрепление и пара гарнизонов, у которых задача никого не пущать. Так что любому, кто решит без дозволения пройти на пути, выстоится целая толпа гэндальфов местного разлива, со своим ты не пройдешь. Но на мегаглобальный квест, где мой попадун будет всех превозмогать, нагибать и доминировать не тянет, тут стандарт для данного уровня, просто будет очень пафосно, с кровью, слезами и соплями будет превозмогать каждого вражину, вырастая над собой, чтобы тут же встретиться с более сильным вражином, чей уровень выше ровно настолько, насколько стал выше личностный рост после победы на прошлой вражиной, позволил пафосно превозмочься все той же кровью, слезами и соплями, и так до главного босса, который окажется и не боссом, а просто боссом, а там выяснится, что за всем на самом деле стоит босс, и вот только тогда начнется истинное пафосное превозмогалово. Так что путь до дворца императора — это не наш путь культиватора. Нам еще годик-другой десятый на набивание руки, и полировку дань-таня, тщательную и вдумчивую. Вот только Попадун на имеющиеся у принцессы округлости косился, не так чтобы до слюноотделения, но все же косился. Так что решил я, что наличие принцессы с приятными попадунскому глазу округлостями благотворно скажется на его отношении к поеданию пилюлик. Не будет же он при ней, роняя слезы и наматывая сопли на кулак, стенать, что хватит пилюль, я больше не могу, и все в этом духе. Так что к всеобщей радости этой местами круглой, но все же дуры, оповестил, что от точки А в точку Б мы ее доставим. Но путь до этой самой точки Б долг и тернист, наполнен опасностями и лишениями, да подлые недруги могут по пути встретиться. Попадун на мою проникновенную речь взирал со скепсисом, но после того, как я донес до него все перспективы, и то, что к точке Т мы пойдем через разные другие точки, и идти будем долго, был всеми конечностями за. Глава 22, Аватара 13. Дальнейшая тренировка поначалу пошла немного напряженно, народ от моего яки потряхивало, лягушка так вообще сильно бледнела и замирала, когда к ней близко подходил. Ну и Урарака с Миной уже не так активно ко мне липли, а Шата наоборот ходил как привязанный. Ну еще и Фумика Г подошел отдельно пообщаться насчет своей тени. Симидзу-сан, я хотел бы вас попросить об одолжении и помощи. Хорошо, в чем именно требуется моя помощь? Моя причуда темная тень, на нее твоя способность тоже подействовала. Получается, твоя причуда что-то вроде вполне разумного симбиотического существа энергетической природы. Да, Ворон выглядел удивленным. Судя из наименования, в темное время суток она значительно сильнее, а свет является ее слабостью, верно? Да, от света темная тень сильно слабеет, но вот ночью, тут Ворон немного замялся, она выходит из-под контроля и может причинить вред окружающим. Считаешь, что научившись подобному сможешь шугнуть свою темную тень, когда та выйдет из-под контроля? Да. Хаэма, она случаем от твоих сильных негативных эмоций из-под контроля не вырывается? Ворон удивленно расширил глаза и раскрыл клюв. Угу, значит да, не думаю, что желание убивать можно назвать светлой эмоцией, так ты скорее настроишь свою темную тень, именно на уничтожение всего живого, нежели просто причинение вреда. Прости, что отвлекаю. Ворон уже собирался уходить, но я его окликнул. Погоди, ты ведь для контроля занимаешься самодисциплиной и контролем эмоций? Да. А не пробовал играть от обратного? Обратного, да, не давить гнев, раздражение, а наоборот высвободить и направить. Направить, да. Вот смотри, вырвалась твоя темная тень из-под контроля из-за каких-то обстоятельств. Так не старайся подавить свой гнев, а направь на что-то конкретное, на участок земли, здание или машину. По мере уничтожения объекта, на который был направлен гнев, придет успокоение, а вместе с ним и контроль. Хаэм, Ворон задумался. Я попробую. Хорошо, сейчас же у меня есть одна идейка насчет использования твоей причуды для увеличения твоей мобильности. Слушаю. Далее втирал Ворону то, до чего он и так в будущем додумается сам под руководством одного пернатого обломщика. И как по мне, тут нет медвежьей услуги, подобная техника, дойди он до нее своим умом, ничем бы его не усилила в процессе ее достижения, это была лишь трата времени. А вот сейчас он это время потратит с пользой, обкатывая новую технику и встраивая ее в свой привычный стиль ведения боя. Народ же, и один Шата в частности, охренели, когда наш Ворон пока медленно и неуверенно, но все же полетел. После такого ко мне ломанулась толпа и чуть на сувениры, а точнее на советчиков по усилению их собственных причуд, не разобрала. Мою тушку от разбора на сувениры спас Шата, оттащил в сторонку под предлогом «мне больше вашего надо». При этом он, кажется, даже начал зачатки яки генерировать, отчего толпа решила рассосаться и заняться тренировками по уже выданным ранее указаниям. Шата же, оттащив меня в укромное место, что однозначно напрягало, и закатил речугу о своем отце, о его методах обучения, о том, как он ненавидит свою вторую огненную половину, что досталось ему от отца. Поэтому я никогда не использую силу отца. Закончил Шата свою трагичную историю. Тодороки-сан, а можно уточняющий вопрос? Шата кивнул, типа давай излагай, я весь во внимании, и правда был весь во внимании. Если твои дети будут обладать огненной причудой, ты их что, ненавидеть будешь или вообще как ненужных котят потопишь? Тодороки выпучился на меня, яки выброшенная на берег рыба, и какое-то время типа открывал и закрывал рот, но позже все же взял себя в руки. Это другое. Я никогда так не поступлю. Почему? У них же будет такая же причуда, как у твоего отца, у них будет моя причуда. Так я же говорю, огненная, не ледяная. Это моя причуда. Тогда в чем проблема? Что? Шата, ты сам только что сказал, что огонь твоя причуда, твоя не твоего отца, а твоя. Это твой огонь и ничей больше. Когда ты станешь героем, то будь номером один с огненно-ледяной причудой, твоей причудой. Шата загрузился, так как я, грабя горло, использовал звуковые вибрации, чтобы ввести его в некий транс. Конечно, не так эффективно, как звуковые или обычные гендзюцу, но вот так, когда собеседник внимает твоим словам, эффект будет сильным. Впрочем, есть еще вариант, если тебя часть тебя не устраивает. Какой? Вышел из оцепенения Тодороки. Ампутация. И выразительно посмотрел на его руку и ногу. Тодороки передернуло, видать, настолько радикально, он поступать не хотел. Спасибо, я пойду, мне надо многое обдумать. Срулившего и очень задумчивого, он в косяк не вписался, так извинился за невнимательность, и дальше пошел. Народ глазел с немалых охренением, а Мина начала зыркать на меня глазами, горящими любопытством. Правда, пришлось ее потом обломать, сказав, что это личное дело Тодороки, захочет — сам расскажет, а я распространяться о таком не буду. В остальном же тренировка прошла нормально, большинству давал ценные советы, основываясь на знании канона, а кому и свои мысли насчет использования их причуд выложил, да и своим техникам начал учить. Иди выдал информацию по Сору, ему эта техника реально подойдет, да и освоить он ее должен быстро, тело у него хорошо тренированное, да и упор в тренировках на ноги, ну и причуда его там будет к месту. Киришима, понятное дело, продолжал тренировать тиккой, и у гада такого уже начало что-то получится. А Эйма получил методичку с техникой управления жизнью, очень резанную и узкоспециализированную версию, но должную, если не решить его проблему, то повысить боеспособность в разы, а то и на порядок. От жира так вообще утащил полный курс ракушики, но особо капал слюной на ранкяку, так как атаки на дальнюю и среднюю дистанцию были его слабостью, а так он сможет очень неслабо атаковать хвостом и на дальней дистанции. Мама от меня получила стопку исписанных тетрадей в половину своего роста, там были мои наработки по всякой отраве, а также разному техническому добру и кое-какие техники самогипноза, и коробочку с настойками, которые ей помогут в состоянии транса войти, чтобы все это изучить. Конечно же, была методичка с техникой безопасности, чтобы она не травонулась или не загнала себе в подсознание чего-левого, а то сядет так за забивку в подкорку схем оружия и формул яда при работающем телевизоре, и часть, а то и весь бред, что там будут нести, ей на подкорку запишется. От очень соблазнительно предложения помощь ей на первых порах отказался, и объяснил, по какой причине желательно, чтобы никого вообще рядом не было. Во время такого транса довольно легко будет провести внушение, и весьма основательно перекорежить личность. Даже пример привел, типа придет к ней прислуга и скажет: «Госпожа Яйоразу, вам надо идти на ужин», и подкорка это запишет, и впоследствии это может стать навязчивой идеей, и она просто посреди боя или погони за злодеем может плюнуть на все так, как «надо идти на ужин». Мама прониклась, заверила, что засядет в бункере, предварительно всех предупредив, чтобы не беспокоили, но все пароли поменяв. А вот у Рарыки в просьбе о помощи в тренировках мстительно и злорадно не отказал, и полчаса с ней на руках на максимальной скорости летал по полигону с помощью Сору и Гиппа. После видя успехи у Рарыки в обретении причуды по смене цвета кожи на зеленый, Мина решила о помощи не просить, и сама занялась тренировками Камея. Но я также злорадно и мстительно свою помощь предоставил. В общем, Мина в этот день узнала, что шпагат — это так, для слабаков. А уже у себя дома в лучших традициях всемогущего харкнул фонтаном крови, да и ножки чего-то подкосились, в глазах потемнело, и узрел я реку, на противоположном берегу которой мне приветливо приглашающе с улыбками на приторных рожах махали Основа и Хомяк. И если бы не раскаленные ломики, которые они хавали за спинами, я, может бы, и срулил в родные пенаты, а так нет, поживу еще. Когда попустило, решил провести проверку, используя довольно затратный и весьма опасный способ. Опасность была в том, что, несмотря на все мои навыки, тут есть весьма ушлые ребята в полиции, и пропажу 6 человек могут связать со мной. Хотя если разово, то вряд ли, а вот если стабильно таким заниматься, точно найдут. Ну и КПД у этого метода низкий, а для Основы это было вообще переводом ценного ресурса, а потому особо сильно в эту часть ритуалистики Основы не вникал. Так общее положение знал, и на этом все. Мне же пришлось поломать голову и вспомнить все, что только можно, ну и опыт подключить. В результате получил диагностический ритуал, работающий на энергии от жертвоприношений. Да, то, что раньше можно было провернуть, просто посмотрев или применив на одном желании пару техник или заклинаний, сейчас заняло полдня расчетов и приготовления и 6 жертв, за которыми еще и побегать пришлось. Результат же многое прояснил, но ни хрена не радовал. Ритуал показал, что жадность — это плохо, очень плохо для здоровья. Тушка мне досталась слабенькая, да еще и малость дохленькая, и потенциал не имеющая. Ну а я возжелал встать на уровень мастеров, которых в мире One Piece можно по пальцам пересчитать. В основном народ выбирает 1-2 направления, да еще и быстро. И если надругательство в виде стандартных техник ракушек и тушка еще могла выдержать, то вот я же на радостях замахнулся на усиленные техники. Тушка посопротивлялась, но сдалась и выдала то, чего мне охота. Вот только, как говорил один недомерок, равноценный обмен с сука. За усиление я платил повышенным расходом жизненной энергии и сильно сократил себе жизнь. Самое смешное, что другим техники ракушики подобного вреда скорее всего не несут. Обладатели даже самых слабых причуд имеют что-то вроде подключения энергетики мира, а потому будут прокачивать вместе со своими причудами канал, к которому и техники ракушики присосутся. Те же, кто причудами не обладает, просто растянут обучение, да и на все не замахнутся, либо просто до усиленных вариантов не дойдут. Так что я оказался сам себе злобный Буратино-суицидник. ХМ, вопрос теперь в том, как бы попафоснее и эпичнее сдохнуть. Да, других вариантов не было, хотя были варианты становления энергетическим вампиром, и через ритуалы жертвоприношения получать жизненную энергию, и что печально, с моими ТТХ мне подойдут в качестве доноров только обычные люди без причуды. От обладателей же причуд буду хватать куски их причуд, и проблема в том, что только куски, и кусок будет работать, только пока есть энергия его обладателя, а после пойдет отторжение. И если просто тихо жить, то раз в годик одного товарища ритуально прирезать, все норм, а вот если вести активную геройскую деятельность, то тогда народ надо будет резать пачками каждую неделю. На своих же остатках я протяну, если в привычном ритме, от 3 месяцев до полугода, а вот если забью на геройство, и не использовать техники, да еще и курс настоек пропью, то годков 5, а может и все 10 протянуть смогу. Вот только тогда все, что делал до этого, потеряет всяческий смысл. Так что пафосно и героически сдохнуть — самый лучший вариант. Тем более для меня смерть — это не конец. Ага, новое путешествие, в конце которого меня уже ждут. Самый приемлемый вариант маячил буквально на горизонте. Атака злодеев во время практического занятия в зоне катастроф. Можно будет героически пасть в неравной битве с Ному. Думаю, если выложиться на полную и забить на сохранность тушки, то смогу уделать этого мутанта. Хотя есть варианты: победить его не помирая, а после пафосно загнуться и прихватить с собой на тот свет человека Фейслапа. Да, наверное, так будет круче, все же Ному при всех своих достоинствах, туп как пробка, и заточен чисто под всемогущего, так что он удары пусть и держит, но и только, к остальному виду урона он восприимчив, по крайней замораживался он на ура, да и резаться на кусочки должен также на ура, ну а его регенерации должен быть предел. Да и если башку отчекрыжить и мозг повредить, то вряд ли он сможет это регенерировать. Ну а если сможет, есть у меня пару неудачных попыток сварить зелье, эффект от нее будет как от капли никотина для хомячка, разорвет нахрен. Дальше же человек Фейслап должен мне свою лапу на голову положить, а я героически ему куной в подбородок загоню. Да, это будет эпично и круто. А если еще удастся подставиться под шаловливые ручонки Тамуры, когда тот потянется к кому-нибудь, и так сказать загнуться, спасая от верной гибели кого-то, будет вообще шикарно. Перед школой была целая толпа журналюк, которые, аки стая голодных собак, кидалась на любого в униформе академии и задавала неприличные вопросы. Ну я, конечно же, подготовился, речь написал, отрепетировал, и за компанию с едой сношал журналюгам мозг. Через 1.5 часа вообще враж вошел и, припомнив счастливое детство основы и макака, задвинул им еще и про волю огня. Журналюги охреневали, но слушали не перебивая, а Тодороки, пристроившийся рядом, даже записывал. Я им еще и про силу юности задвинуть хотел, но пришел лесник, за которого у нас Айзава, и всех разогнал, а меня, похлопав по плечу, назначил ответственным по связям с общественностью. Грубо говоря, намекнул мне и журналюгам, что если последние будут лезть, то он на них меня натравит, да еще и официально в подготовленном и, главное, закрытом помещении, так что срулить не выйдет и придется слушать все до конца. Журналюги прониклись и домогаться до учеников перестали, но некоторые, видать, прониклись волей огня, все же негодовали и хотели узреть всемогущего лично и подомогаться с неприличными вопросами уже до него. На уроке же Айзава со своим обычным похерфисом жег напалмом, точнее рассказывал, что, дескать, почитал да посмотрел результаты нашего вчерашнего занятия, и у него по этому поводу вот такие мысли имеются. Особо он отметил особо отличившиеся личности, на которых чуть ли не вся академия держится. В общем, неплохо Симидзу, продолжая в том же духе. Ну и по клиническим дебилам, чей дебилизм терминальной стадии лечить можно только лоботомией. В общем, Бакуго, у тебя талант, так что не веди себя как ребенок». И Мидория снова справился, сломав руку. В общем, после пламенной речи, которая должна была подвигнуть Изуку на подвигу во имя целостности собственных конечностей, Айзава, кстати, отметил, что я неплохо с тренировкой справился, полигон цел, студенты после тренировки ушли своим ходом, и даже с полным комплектом конечностей, что не может его не радовать, Айзава взял театральную паузу и выдал, чтобы до конца классного часа мы занимались своими делами, но тихо, ибо он изволит почивать. На возмущение Атаиды сказал, что по планам у нас должны были быть выборы старосты, но староста как бы уже есть, но если так охота, можно устроить перевыборы. Народ идеей перевыборов старосты не проникся и занялся всякой фигней. Обед порадовал не только отличным хавчиком, а главное халявным, что делало его втройне вкусней, но и тревогой. Журналюги все же решили пройти на территорию академии, точнее, когда защита приказала долго жить, поперлась одна овца, а за ней и остальные бараны, обуреваемые стадным инстинктом. У нас же ситуация была не лучше, тоже стадо баранов, и, к сожалению, ученики даже героического курса не стали исключением, даже второгодки умудрились панику поднять. Вот как было упустить такой шанс, так что, использовав гиппо, подскочил на пару метров вверх, благо потолки тут такое позволяли. Тихо. Мой голос, дополненный средней по силе волной яки, привлек внимание, и стадо замерло и уставилось на меня. Слушать сюда, стадо. Разбились по парам баран, овца и строем согласно плану эвакуации проследовали в положенное место. В этой ситуации я больше всего ржал с нескольких моментов. Первый, до стада дошло, как я их назвал, только когда они ровным строем попарно дошли до своих классов, а также одна парочка, состоящая из Мидори и Бакуго. Нет, я, конечно, понимаю, что в нашем классе на всех девчонок не хватило, я-то оперативно себе мама отжал, все же она мой заместитель, так что без вариантов. Но ведь остальные парни, кто не успел прихватизировать наших девчонок, быстро сориентировались. Все они уже на своей шкуре воздействие моего яки испытали и пришли в себя быстрее прочих, так что успели расхватать самых-самых девчонок из других классов. Каминари так вообще по ходу по пути успел телефончиком разжиться и о свидании договориться. Девчонка, видать, слишком сильно отреагировала на мою яки, а потому была пришибленная и соглашалась, не особо задумываясь над тем, что ей предлагают. Благо Каминари ничего особо неприличного и не предлагал. Но чует мое сердце, если Ному с человеком Фислопом меня не прибьют, то класс один в это радостно за них сделает. И они даже дружной толпой, еще до того, как ни хрена неуважаемые злодеи попытались меня пафосно и эпично помножить на ноль, приперлись и выразили дружный протест и возмущение своей принадлежности к мелкому рогатому скоту. Особенно умиляло возмущение по Нитсунатари. Я на их претензии покивал, запись того, как они себя вели в момент объявления тревоги, с телефона воспроизвел. Мама по команде создала экран и кабель для подключения телефона и донес до них причину тревоги, а после сказал, что как только они будут себя вести в подобных ситуациях, как герои, а не стадо мелкого рогатого скота, пока буду обращаться к ним соответственно. Смирно, налево, до аудитории шагом марш. Хорошая доза яки подействовала лучше всякого гендзюцу. Правда, пришлось мама из строя выхватывать, но это уже мелочи. Вот только вышел небольшой облом. Оказалось, что эпичное и пафосное нападение будет не сегодня. Хотя, если подумать, это логично. Учителям надо было сдать репортеров полиции, проверить систему безопасности, да и у всемогущего реально был выходной, ну а поездкой в зону катастроф нам заменили послеобеденные занятия. Сегодняшние же занятия у нас накрылись медным тазом, из-за кипища, поднятого журналюгами. Хотя не совсем накрылись, Айзава решил опять меня поэксплуатировать и отправил весь класс на полигон тренироваться под моим чутким руководством. Нашим новичкам Мидори и Бакуго устроил то же самое испытание, что и остальным. И честно, результатом Мидори был разочарован, да и от Бакуго ожидал большего. Но тем не менее и им подобрал тренировки. Изуку получил от меня откровение насчет полного покрытия и кое-какие выкладки контроля внутренней энергии. А вот Бакуго я просто вытирал полы, давая ему необходимый боевой опыт. Бакуго же жутко бесило то, что в каждом новом раунде я использовал только одну, пусть и каждый раз разную, технику ракушики. Этим я имитировал разных противников, да и стиль боя и движения менял, так что приспособиться к моей манере боя и выработать противодействие у Бакуго не выходило. Стоило ему за первый бой учесть свои недочеты и придумать, как противостоять моей технике и тактике, как я использовал другую. Те, кто понимал в боевых искусствах, с этого охренели. От жира, дышата, которого тоже натаскивали не только причуду использовать, но и тушку тренировали, стояли вообще с отвисшими челюстями, а после поясняли степень своего охренения остальным. Ну да, по факту Бакуго дрался с 7 разными людьми. После на должность тряпки для протирания полов попросился Тодороки. Им полы вытирать было не намного сложнее, все же реально боевого опыта у них почти нет. Самое приятное, что ни Бакуго, ни Тодороки не возмущались тем, что я использовал, так сказать, грязные трюки. Была, конечно, парочка индивидов, что начали возмущаться о том, что это было нечестно, но что получили ответ злодеям, вы тоже будете говорить о том, что так нечестно. После еще зарядил лекцию на тему «надо дать четко понять злодею, что либо он добровольно едет в тюрьму, либо его туда доставляют по частям». Также рассказал о тактике борьбы с группами злодеев, объяснив, что фишка тут в том, что надо максимально жестко и болезненно вырубить одного, а после, пиная его тело, поинтересоваться, не желают ли остальные сдаться. Ну и показал, как бить очень больно, но аккуратно, ну чтобы воплей было много, а реального физического вреда мало. И если почти весь класс меня внимательно слушал, Бакуго тоже одобрительно кивал и запоминал, куда бить надо, чтобы было больно, но аккуратно, то вот Мидория поначалу начал возмущаться. Он, кстати, был среди тех, кто о честности грязных трюков вопил, типа «так нельзя, не по-геройски это». Я хотел его заткнуть относительно вежливо, ну типа «научишься свое силой управлять, тогда и делай правильно и по-геройски», но не успел, на Мидорию налетели девчонки. Мама, как заместитель старосты, начал отчитывать его на тему того, что он мешает остальным, и если ему не интересно и он самый умный, то может валить отсюда нафиг и не мешать другим. Остальные поддакивали и согласно кивали, ну и сверлили Изуку недовольными взглядами. Так что большую часть лекций Мидория, насупившись и включив режим бормоталки, простоял в стороне. После я продолжил заниматься протиранием полов одноклассниками. Мощные причуды – это, конечно, хорошо и круто, но боевой опыт и банальное «не теряться» у них отсутствовали напрочь. Пятно и Миря это им позже очень наглядно покажут. Первый задавил троицу сильнейших учеников именно боевым опытом, второй же и опытом давил, да еще и недостаток своей причуды использовал по полной, чтобы девчонок из строя вывести. На эту тему также провел небольшую лекцию и даже пару примеров привел. Довелось мне во время своего патрулирования, а точнее поиска спонсоров, узреть, как одна начинающая героиня с весьма мощной причудой и откровенным костюмом, последний явно был средством набора популярности, была выведена из строя чуть ли не обычными гопниками из-за того, что один из них, падая, случайно зацепил ее костюм и в результате обнажил ей грудь. Результатом было кие, и героиня, прикрывая грудь руками, зажмурив глаза, присела на корточки, чтобы точно никто ничего не увидел, в результате получила по голову битой. Меня тогда очень подмывало не вмешиваться, чтобы ей через задницу мозги на место поставили, а то если такая стесняшка, так носи соответствующий костюм, ну или не реагируй так, а лучше нахрен вали из героев. Но для одноклассников выдал вариант, где я героически успел в последний момент прийти на помощь и предотвратить изнасилование, ну и потыкать в причину того, что к этой ситуации привело, не забыл. Для парней также привел пример одного героя, что залип на сиськи злодейки, что специально их засветило, и также получил на орехи так, что из-за травм больше героем быть не может, а если бы я опять же героически не подоспел, то он мог и на тот свет отправиться. Конечно же уточнил, что не надо становиться эксгибиционистами и прочего тоже не надо, но вот настроить себя на то, что когда надел костюм героя и вышел в патруль, о том, что костюм порвался и открыл вид на интимные места, стоит забыть до момента, пока злодей не будет повержен. А вот после победы, конечно, надо о культурности облика позаботиться, ну и стоит таскать с собой что-то легкое и компактное, во что можно будет потом переодеться. Впрочем, тренировку по выбиванию комплексов устраивать не стал, да и кое-кому из девчонок она и не нужна была, Тору так вообще не парится, ну и мама тоже не особо заморачивается. Следующий день порадовал нас той самой эпичной поездкой на мою не менее, а скорее даже более эпичную и пафосную гибель от подлых ручонок злодеев. Подготовился я к этой поездке по полной программе, всякое нужное с собой взял, завещание у меня и так было, ибо иногда тренировки могли закончиться получением прямого билета в один конец к основе, так что в завещание внес некоторые дополнения. Нотариус, у которого это добро и хранилось, к тому, что составляю завещание, относился нормально, после того, как посмотрел на мои тренировки, покивал и сказал, реально надо. Посадка в автобус была не столько канона и эпична, конечно, Ида подкатывал с советами, но получил от меня отповедь, которую все услышали, о том, что если уж нормально без толкотни даже в автобус погрузиться не смогут, то таким людям о героической карьере вообще стоит забыть. В результате чуть ли не чеканя шаг народ ровным строем загрузился в автобус под подергивающимся взглядом Айзавы. Сама поездка также прошла не по канону. Народ болтал, в основном обсуждая наши тренировки и мои ценные советы, да Мидори и похожести его причуды на причуду всемогущего никому дела не было. Встретивший нас герой реально заслуживал звания героя и уважения. Такой тонкий контроль над своей силой явное следствие уймы времени убитого на тренировке. В бою, конечно, этот товарищ показал себя отвратно, но тут стоит помнить, что данный герой специализируется на спасении людей при катастрофах, а не на боях со злодеями. Вот дальше все было вполне канонно. Мидория и Урарака балдели от вида нашего нового преподавателя, ну Урарака понятно почему, фанатка этого конкретного героя, ну а Мидория еще понятнее, он с любого героя входящего в топ-100 тащится. Павильончик же впечатлял, даже страшно было представить сколько бабла в это вбухали, масштаб тут даже по меркам основы был серьезный, а если учесть, что все тут реализовано на технике, пусть какая-то создана с использованием причуд, то проникаешься масштабом этого проекта на порядок больше. 13-й толкнул речугу на тему того, что причудой можно как спасать, так и прикончить по ошибке. Слова верные и с его способностью звучали весьма весомо, народ проникся, да и на меня косил, так как я такие же речи задвигал, хотя и делал акцент на том, что на злодея можно и упс устроить, ну совершенно случайно. Когда же 13-й закончил, слова взял Айзава. Вот только слов его было немного. Ладно, сначала. Тут таки в третьесортном ужастике вырубилось освещение, что с учетом прозрачности основного купола было не слишком критично, а рядом с фонтаном, который тоже начал сбоить, завертелась воронка темного тумана, откуда полезли разные уроды в большом количестве, ну и конечно главные уроды тоже вылезли. Соберитесь вместе и не двигайтесь. Айзава действовал вполне адекватно, ведь кидать в бой детишек, даже обладающих сильными причудами, глупость, замешкаются и все, труп. 13-й, защити учеников. Данный приказ тоже был адекватен, несмотря на то, что если смотреть на причуды, то лучше было поступить наоборот, ведь Айзава на защите был бы эффективнее, просто стирая причуды тех, кто полезет на учеников, а 13-й с толпой разобрался бы намного быстрее и эффективнее, буквально перемолов их все в пуль, не сходя с места. Но Айзава как раз учитывал, что 13-й этого делать не будет, максимум попугает вероятностью превращения в пыль, ну и может какие атаки затянет в свою черную дыру, но злодеи быстро пресекут фишку и доберутся до героя. Что это? Это как вступительный экзамен, когда уроки уже начались. Народ же был заинтересован и некоторые подались вперед, чтобы посмотреть, чего это там такое интересное происходит. Не с места, это злодей. Айзава же четко обозначил, что у нас тут жопа, и начал готовиться к схватке. Народ же поражен на замер и пялился на злыдней. 13-е сотри голова, да, по недавно полученному нами учительскому расписанию всемогущий тоже должен быть здесь. Злодеи поступили как порядочные злодеи, рассказав о своих злодейских делах и планах. Я даже слезу умиления смахнул. Конечно же незаметно, чтобы репутацию не портить. То недавнее проникновение тоже дело рук этих негодяев. Айзава, видно поддавшись общей классичности ситуации, решил поиграть в капитана очевидность. Где он? Я так старался, привел всю эту толпу. Всемогущий, символ мира. Поверить не могу, что он не тут. Интересно, он придет, когда я убью пару детишек. Человек-дебил, также известный как Человек-фейслаб, нес некачественную и вообще нехреновую хрень. Фигню в общем-то какую-то вещал. Что? Злодей? Не может быть. Они не смогли бы пробраться в академию. Большая часть класса проходила стадию отрицания и подтверждала правильность действий и выводов Айзавы. Учитель, а как же охранные датчики? А вот мама начала задавать вопросы по теме, хотя и смысла в них не было, если подумать. Конечно, они у нас есть, но отключены со 100% вероятностью. Не дал я поумничать что-то, да и Айзаве за компанию. У них есть кто-то, кто блокирует датчики своей причудой, возможно, работает с радиоволнами. С учетом изолированности этого места и отдаления от главного корпуса, а также то, что они появились здесь во время, когда тут проводят занятия, говорит о том, что эта атака была тщательно спланирована с вполне определенной целью. Верно. Датчики не отвечают. 13-й, начинай эвакуацию. Каминари, попробуй ты связаться с Академией своей способностью. Есть. Каминари попробовал наладить связь. Понятное дело, безуспешно. А как же вы, Синси, будете сражаться в одиночку? Их очень много, даже если сможете стереть их способности. Стиль боя со три головы основан на захвате после стирания способности противника. Атака в лоб. Мидория же вместо того, чтобы заняться делом или не мешать начал просвещать Айзаву по поводу его собственного стиля боя. Да, слов нет, Айзава наверное прям вот просветление заработал после слов Мидории. Столько лет геройствовал и бля не знал, что его стиль боя основан на захвате противника после стирания способности противника. Нельзя быть героем лишь с одним козырем. Тем не менее Айзава не стал объяснять Мидори, какой он даун, а выдал еще одну поучительную мысль. Симидзу, за мной. Чё, вот тут в осадок выпали все, включая меня, но я быстро справился с охренением, и состроив морду кирпичом, кивнул. Какого? Я тоже иду. У Бакуго от такой несправедливости прям подгорело. Нет, Айзава был краток и непреклонен. Тогда почему он идет? Бакуго не успокаивался, да еще и некультурно тыкал в меня пальцем. Потому что у него есть опыт. Так ведь серое пятно? Да, открыл я страшную тайну. И походу для Мидори это явно была тайна, а вот для остальных это был секрет Полишинеля. Серое пятно? Это же линчеватель, который первый раз появился несколько лет назад и спас профессиональных героев от злодея, а несколько месяцев назад победил героиню кроликами Рука. Яйо Разу-сан, можно попросить об одолжении? Да. Мама как-то слишком быстро ответила, и мне наверное показалось, но вытянулась по стойке смирно. Хаем, я там случайно ничего лишнего ей не запихал в литературу, мне нужна катана, и 3-4 герметичных пакета с красной жидкостью по агрегатному состоянию, похожему на кровь. Вот, мама также быстро создала требуемое. А вот Айзава покосился на пакеты. Будем применять тактику запугивания. На мое объяснение Айзава кивнул. Оставляем их тебе, 13-й, вперед. И сиганул с лестницы в толпу злодеев. Я же последовал за ним. Злодеи же явно обрадовались тому, что на них прут в лоб, и вперед вышли обладатели дальнобойными причудами. Вот только обломались, Айзава на них зыркнул, а после подцепил своими лентами и бросил в мою сторону. Я же не сплоховал и незаметно запихал им под одежду пакеты с краской и воткнул иголку с парализующей отравой, а после уже более показательно рубанул их мечом. Вид трех неподвижно лежащих тел, под которыми растекалась лужа красной жидкости, вызвал ступор у толпы злодейского мяса. Ты их убил, ты же герой, не выдержал один из злодеев. Ой, да нет, я не герой, состроил стесняшку от комплимента, я только учусь, и ножкой шаркнуть для пущего эффекта, и эффект был убойный, охренели все злодеи, даже Ному кажись охренел. У Айзавы из-за очков глаз видно не было, но что-то мне подсказывало, что глаз у него подергивался. Ой, спохватился, смотря на меч, я не той стороной ударил. Синси, меня не отчислит за ошибку? Нет, но сегодняшний зачет ты завалил. Завалил? Хаем, ну раз уже завалил, то можно и еще кого завалить. И выпустил Яки на полную. Примечание. Теперь понимаю, почему у костюма минеты такой дизайн. Следим за направлением взгляда. Глава 22.5. Аватара 13. Завалил? Хаем, ну раз уже завалил, то можно и еще кого завалить. И выпустил Яки на полную. Толпа дрогнула. А после моего рывка, подкрепленного добрым хихиканьем а-ля рычей улыбкой его же авторства, вообще дала деру в противоположную от меня сторону. Вот только я нагонял и щедро раздавал иглы в болевые точки и нервные узлы, попутно подрезая сухожилия и выбивая суставы, и по возможности ломая кости. Айзава же выбрал тактику поддержки и зыркал на тех, кого я атаковал, не давая тем использовать причуды, что делало злодеев для меня не опаснее манекенов. Ному, убей их. Как истеричка завизжал человек Фейслаб, и понять его можно, на данный момент мы вывели из строя больше двух десятков рядового мяса, остальное же мясо от нас драпало и на пинки и угрозы от человека Фейслаба не реагировало, вопя о том, что на такое они не подписывались. Черная хуйня с открытым мозгом и клювом с клыками оказалась очень резкой, как понос резкой. Камие позволила уклониться от ударов, вот только эта пакость и не думала сбавлять темп и давать шансы на контратаку. Пришлось чуть подпрыгнуть и принять удар на блок, используя энергию от удара для разрыва дистанции. Вот только энергии было многовато, и пришлось в полете применять тикай, чтобы моя встреча со стеной закончилась повреждениями только стены, а не меня. Зона гор. выпавшие из портала Мамакамина Риджира были окружены толпой злодеев, и если последние немного запаниковали, то Мама случайно вошла в состояние полутранса. Подсознание, в которое она несколько дней слишком усердно забивала информацию из полученных от Рио материалов с использованием его же настоек, моментально выдало решение о том, как надо поступать в подобной ситуации. Рио по доброте душевной после каждой подробной схемы по созданию какого-нибудь оружия рядом приложил и методы тактические приемы использования этого оружия, и читать это надо было не в трансе, о чем Мама не догадалась. В самые большие скопления злодеев полетели гранаты, сама же заместитель старосты уронила на землю Джира и Каминри и запустила создание подходящего для данной ситуации оружия, опять же по описаниям из выданных ей материалов. Из транса Мама вывалилась уже с пулеметом, чьи стволы уже раскрутились, в руках и лента из пуза, под вопли раненых злодеев. «Мамо, ты чё творишь?» Джира от вида злодеев замутила. «Ой, я перепутала гранаты местами. На место света шумовых в разгрузке запихнула наступательные. Сука!» Завопил один из злодеев и ринулся на девушек. «Я ёразу!» Завопил уже Каминари, предупреждая об опасности. «Всем лечь руки за голову!» Отдала приказ Мама, и вспомнив, что в прочитанном ей было уточнение, что при произнесении подобной фразы надо предупредительный выстрел сделать. Ну и сделала, из пулемета, правда забыв о том, что надо стволы вверх поднять. Округу огласили вопли раненых злодеев, которым повезло, что пулемет был тяжеловат, и Мама держала его низко. Кто был повыше ростом, получил крупнокалиберную пулю в ногу, а вот кто был чуть пониже, ну, генофонд очистился немного. Психопатка. Что? Ой. Мама дернулась и немного оступилась, все же пулемет был тяжеловат, ну и снова нажала на спуск. Мы сдаемся, не стреляй. Да, строили тут на совесть, стены слишком крепкие, когда выбрался из-под обломков, решил осмотреться. Так, Тумыныч народ уже раскидал, и народ уже начал отжигать. Хотя в случае Тодороки то морозить, но в данном конкретном случае лед и правда предпочтительнее. А вот со стороны зоны гор послышались взрывы, и это ни хрена не светошумовые гранаты, а самые что ни на есть наступательные, а после последовали две ни разу не короткие очереди из пулемета и вопли. Ну, судя по голосам, орали точно не Мама с Джира, да и не наш Пикачу местного разлива. Так что, думаю, все там нормально. Ага, а вот и взрыв в зоне кораблекрушения, значит и лягушка с Извратом и Мидорией справились, хотя если Изврата умудрились утопить, то вообще норм. У остальных дела вроде тоже неплохо идут. Вон Туманыч вернулся, башкой трясет, видать контузия у него. А вот у Айзавы дела были хреновые, но Му, несмотря на стертые причуды, был быстрый и силен, и сейчас заколачивал нашего сенсея в бетон, а это не дело, потому как Айзава и ласты склеить может, а всемогущий будет явно не с секунды на секунду, и вина в этом на мне, слишком резво мы взялись за рядовое мясо, так что надо спасать. Рывок с использованием Сору вышел на загляденье, Айзаву из-под добивающего удара, оставившего нехилый кратер в полу, вытащил, настойку в него залил, не исцеляющие, конечно, но тоже неплохо, хотя потом пару дней будет и жрать как не в себя, да и еще пара не очень приятных побочек, благо временных, будет. Жив, но Му убей. Истеричка, которая в девичестве была человеком фислопом, отдала очередной гениальный приказ своему болванчику. Ному, замри. Голосом истерички выдал приказ. Конечно, без чакры подобное весьма неприятно для горла, но не смертельно, и даже кровью кашлять в лучших традициях всемогущего не буду. Но главное, болванчик замер, и тут же лишился рук и ног, ну и получил богатырского пенделя. Что? Завизжала еще истеричнее истеричка. Курагири. Да Шигара Китамура. Туманыч заклубился, да выплюнул из сгустка тумана обрубок Ному, который, впрочем, уже ручки-ножки отрастил. Бесполезно. Ному создан для убийства всемогущего. Тебе будет просто его уделать. Опять голосом истерички закончил за него, чем вызвал очередную истерику. Ному. Заверещала истеричка. Ударь меня. Точно копируя голос истерички, дополнил приказ истерички, которая не успела завизжать по новой, как чуть не словила удар от своего болванчика. Но Туманыч бдил и вовремя смог создать портал. Ну а пока они не родили гениальную идею по противодействию. Ному, не слушай моих и Курагири приказов. Приказ окончательный и обжалованию и изменению не подлежит. Все так же, копируя голос истерички, выдал очередной приказ, а болванчик замер. Ному, нет, слушай меня, убей его. Вот только сколько бы истеричка на говно не исходила, болванчик продолжал тупо стоять и пялиться в никуда. «Ты!» – заверещала истеричка, перейдя уже на ультразвук. «Умри, Шигара Китамура!» – попытался остановить кинувшуюся на меня истеричку Туманыч, но это недоразумение было не остановить. Так что, получив удар по яйцам, истеричка, что осела на пол, теперь уже идеальным фальцетом сможет визжать. Туманыч же было дернулся спасать любимого питомца своего шефа, но тут как черт из табакерки выскочил Бакуго и приголубил Туманыча своей причудой, со всей любовью и заботой приголубил. Ну и остальные ученики начали сбегаться, вот Мидория с лягушкой и мелким извратом приперлись, ТЦ, не утопили таки, и народ с лестницы спустился, да что-то подтянулся. Да, походу героически сдохнуть не получится. Ну да ладно, будет еще шанс в летнем лагере. В том, что вот это останется в тюрьме, я ни на секунду не верю. Странно, что его еще не забрали. Хотя, наверное, главнюк хочет дать своему питомцу ценный урок и вытащит его по пути в тюрьму. Ну тогда хоть руки этой истерички сломаю, да и коленные чашечки раздроблю, конечно же для его же блага, а то дернется, а я нервный, и секир башка на нервах сделать могу. И только занес канату, что примечательно покрутил, чтобы случайно не ошибиться и тупой стороной ударить, как была проломлена стена, а в проломе обнаружился всемогущий. И все бы ничего, если бы он не рванул на всех парах с занесенным для удара кулаком ко мне. Мысль о том, что применять тикка и ставить блок, используя руку и катану, было лишним, пришла уже при встрече со стеной. Хотя сила удара была такова, что к хренам собачьим мне руку оторвало, а катана разлетелась, и один из осколков сейчас пребывал у меня в печени, что если ничего не делать, гарантированно отправит меня на встречу с основой. Вот только какого хера? Неужто главгад звякнул всемогущему и слил информацию, что истеричка это внук его сенсея? Вот честно, других вариантов, какого хрена он защитил истеричку от меня, у меня нет. Вот только пока все охреневали и отпускали себе фейслап из действий всемогущего, Айзава реально совершил сей жест, истеричка не терял времени зря. Ну да, ему-то проще, фейслап у него 24/7, так что дань по охренению мирозданию он отдал с процентами, и потянул свои шаловливые ручки к ножке всемогущего. И ведь схватил, основательно так схватил, и причуду свою врубить не забыл. Всемогущий, конечно, отскочил, вот только ножка его осталась в шаловливых ручках истерички. Народ от такого охренел в просто неподдающейся подсчету степени, и Бакугу не стал исключением, чем моментально воспользовался Туманыч, чтобы вырваться. Истеричка же радостно хохоча кинулся к всемогущему, на что среагировал Мидория, что с воплем использовал всех за одного и переломал себе ноги. Вот только на подлете к истеричке его подловил Туманыч и порталом отправил, судя по всплеску, обратно в зону кораблекрушений. И так получилось, что всемогущий отпрыгнул к месту, откуда недавно выбежали Мама, Каминари и Джира. Так что все трое, видя состояние символа мира, ринулись ему на помощь. И вот хрен знает, как так вышло, ну с Мама еще понятно, она пулемет тащила, а вот Каминари как отстать умудрился, непонятно, но факт в том, что Джира вырвалась вперед, и именно она оказалась между всемогущим и истеричкой. Ну и понятное дело, истеричка потянула свои шаловливые ручки к замершей, как кролик перед удавом, Джира. Всемогущий же был наполовину в форме, все же геройствовал сегодня много, да и потеря ноги здоровья ему не прибавила, так что выдернуть Джира он точно не успевал. Шанс, рывок вышел на загляденье. Вот только моей печени он не понравился, и она решила сойти на полпути. Но схватить Джира за шкирку и отдернуть в сторону, не давая шаловливым ручкам истерички ее помацать, у меня все же вышло. Но истеричка не сильно расстроилась, и даже истерить не стала, а даже наоборот, харю в довольной улыбе растянула и свои шаловливые ручки уже к моей тушке потянул. И вроде как все по плану, под вопли нет. От одноклассников часть грудной клетки начала рассыпается в пыль, с учетом того, что печени у меня по факту уже нет, а теперь и одного легкого, да и сердце повреждено, меня уже хрен кто откачает, разве что основа заявится, так что все ок. Хотя нет, не все, с эпичным засовыванием куная в подбородок истерички были проблемы. В одной руке у меня Джира, а вторая в данный момент отсутствует, а рожа у истерички слишком уж довольная. Непорядок. Посмотрел я в эту радостную рожу, улыбнулся в ответ, чем вызвал затухание улыбки, и плюнул в эту уже не такую довольную рожу. И от души так плюнул, иглой, прямо в глаз, а нифиг его на меня пучить, так как будто у него пятилетний запор. Игла в глазу истеричке явно не понравилась, да и посмертное проклятие на иголке в скором времени сделает из этой самой иголки ловушку душ, и затянет туда его душу, оставив связь с пустой оболочкой. Он будет все видеть, слышать, чувствовать, но ничего сделать не сможет. И даже когда тело умрет, он будет все чувствовать, и так пока иголка, что сольется с черепом, не будет разрушена. Шигара Китамура. Туманыч среагировал оперативно и утащил вопящую и катающуюся по полу истеричку. Рю. А вот ко мне подбежали остальные одноклассники. Я же после наплевательского отношения к истеричке, отпустил Джирояки, главный герой, заслуживший награду, примостился эпически подыхать к ней на колени. Сама Джира не шевелилась, боясь потревожить мою тушку, и беззвучно ревела. Цела, поинтересовался у Джира, ибо подыхать надо эпично. Конечно, на коленках у Мама или Мины, или у Рарыки подыхать было бы комфортнее, но лучше, чем у кого-то из парней. Да, сквозь всхлипы промямлила Джира. Ну и хорошо, закрыв глаза, из последних сил предал своей роже умиротворенное выражение, типа сделал все, что должно, и ни о чем не жалею. Рю. Под коллективный вопль уже мой дух отправился на другой берег реки, с которого мне приветливо махали раскаленными ломиками и улыбаясь, во все 132 основа с хомычем. На похоронах Симидзу Рю собралось очень много людей, здесь были не только его близкие люди в лице Читы Хайси, из которых Асуми Хайси числилась опекуном Рю, и друзья из класса 1А, также тут были профессиональные герои морские коньки, дикие кошки, и героиня-кролик Мирука, которая пустила слезу, что стало просто бомбой и причиной для пересудов среди толпы журналистов, которых тут тоже хватало. Также были и другие профессиональные герои, которые в свое время очень хотели увидеть серое пятно у белых тапочках, но сейчас им за свои мысли и пожелания навернуться вниз головой было сильно стыдно. Из-за действий Яйо разуглушивший сигнал злодей был сильно ранен и сигнал восстановлен, а некий оставшийся неизвестным хакер вытащил из системы безопасности видео и выложил в сеть клип из нарезки действий Симидзу Рю с момента появления сигнала. Фрагмент, где искалеченный умирающий Рю спрашивает у спасенной им от смерти Кёки Джира цела, и на ее положительный ответ говорит «ну и хорошо», стал более просматриваемым, чем то самое видео со всемогущим. Действия же самого всемогущего вызвали много вопросов и сильные бурления, которые улеглись после заявления о том, что некий злодей сознался в том, что его причуда навела на всемогущего иллюзию, и для того злодей и Рю поменялись местами. Это объяснение было принято всеми, ибо сомневаться в символе мира ни у кого не возникло даже мысли, кроме большинства учеников героического факультета класса 1, на что в тот момент находились там. Сам всемогущий был более чем уверен в том, что Симидзу Рю был злодеем и был подослан в академию. И многие учителя были склонны согласиться, слишком Рю был подготовленный, многое знал и умел, да и к своей смерти подготовился. Нанятый им нотариус передал директору академии запись, на которой Рю брал на себя ответственность за собственную смерть, снимая с академии ответственность, а также прощение на его отчисление из академии по собственному желанию без проставленной даты. И не будь у него еще десятка записей на разные случаи своей смерти, как в ходе тренировок, так и в ходе незаконной геройской деятельности, подобное видео было бы очень подозрительным. Но именно благодаря этим документам академии удалось избежать скандала. Для общественности Симидзу Рю присутствовал там не как студент академии, а как линчеватель «Серое пятно». Это заявление, сделанное за сутки до выхода видео, в комплекте с видео стало настоящей бомбой. Общественность задумалась над значением слова «герой». Тут нашелся манифест Тидзуми Окагура, который заставил не только многих людей задуматься над тем, а действительно ли многие из тех, кто расхаживает с лицензией, реально герои, но и самого написавшего манифест заставил вспомнить для чего, а точнее ради кого именно он сам хотел стать героем. Попытка же злодеев реабилитироваться во время летнего лагеря вылилась для них в нехилые потери состава. Яйо Разумама, ныне носящая героическое имя Арсенал, миндальничать не стала и жгла напалмом, в самом прямом смысле этого слова, дополняя это огнем из пулеметов. Такоими вообще устроил злодеям настоящий фильм ужасов со своей темной тенью и собой в главной роли. Для химика Тоги стало очень неприятным открытием, что не только она умеет с ножами обращаться, и еще неприятнее было узнать, что эти ножи смазали какой-то редкостной отравой, которая вместе с набором ножей была завещена Урарыке Ачика Симидзу Рю. Откачать злодейку то откачали, но вот злодействовать у нее больше возможности не было. Мускул уже не посчастливилось столкнуться с Киришимой и Джиро, полностью освоившему усиленную и продвинутую версию Тиккая, а также Сиган, который он исполнял не пальцем, а всей рукой. Изуку Мидория проявить себя не смог, так как был загноблен со страшной силой, и на момент нападения вообще торчал в импровизированном изоляторе, который дикие кошки специально для него построили на территории лагеря. Все дело было в абсолютной вере Мидории в слова всемогущего Асимидзуриу. Эта вера уже сделала его парией в классе. Сам всемогущий был вынужден покинуть академию из-за полученных травм и проходил лечение и привыкал к протезу, созданным его другом Дэвидом Шилдом. У диких кошек уверенность Мидории в злодействе Асимидзуриу также понимания не нашла. Для них Асимидзуриу был героем, что спас сестру одной из их команды, а никак не законспирированным злодеем. Мириат Огата, также обозначенный в завещании Асимидзуриу, и получивший методички с его техниками и припиской Учиттика, ибо герою невозможно пропустить атаку сквозь себя, иногда приходится принять ее на себя, чтобы защитить невинных. Мириа, который, как и все, видел видео с Асимидзуриу, проникся смыслом этих слов и налег на тренировки. Как результат, пуля просто не смогла пробить укрепленное Тиккаем тело, а после подоспевший арсенал не побрезговала выбить ему одного из злодеев пистолетом и всадила в разошедшегося Чесаки всю обойму особых пуль, ну почти всю, одну пульку она себе оставила, а впоследствии смогла воспроизвести своей способностью, что впоследствии сделало ее неофициальной героиней номер один, ибо только слыша о ее появлении злодеи предпочитали сдаться, ибо терять свои причуды не хотел никто. Лига злодеев же окончательно приказала долго жить после поражения один за всех от рук всемогущего, ибо через сутки после этого одна иголочка набрала достаточное количество энергии, чтобы заключить в себе душу Шигара Китамуры. В обществе после выпуска печально известного класса 1 на понятие слова «герой» претерпело сильное изменение. Часть выпускников в своих героических именах использовала слово «пятно», да и манеру геройствовать оригинального серого пятна переняли. Да и для многих новых героев стало крутым не позировать перед камерами и давать интервью, а по-тихому смыться после спасения людей. Также на улицах появились сотни подражателей-линчевателей, для которых серое пятно стал символом того, что их дело правое. Мир изменился, люди осознали, что все не делятся только на черное и белое, в нем слишком много серого, и такому серому миру символы были уже не нужны. Глава 23. Аватара 66. Спасатель из Олега оказался так себе, а вот убиватор очень даже качественный. Ну, в том смысле, что ежели спасать решил, то надо было хватать в охапку ценные рога, ну все, что к ним прилагалось, и драпать. Олег же даже подходить к ценному ингредиенту не стал, а с топором наперевес кинулся на варана. Варан от такой наглости малость охренел, видать, не каждый день добыча сама к нему в пасть бежит. Правда, охренение монстрика быстро сменилось радостью, он даже приветливо открыл пасть, типа «забегай вот сюда». Вот только прилетевший пахари топор всю радость из него выбил. Проблема была в том, что выбил только радость, ну и пару клыков, с учетом того, сколько их там всего, можно даже не считать за потерю. Пока Олег с вараном играл в веселую игру, кто кого замочит, занялся изучением ценного ингредиента, и был вынужден констатировать, что ингредиент пусть и ценный, но одноразовый, и моя мечта девку как овцу стричь, точнее пилить рога и ждать, пока новые отрастут, накрылась медным тазом. Особо это было недомогом, или скорее каким-то неудачным экспериментом, возможно даже местных деятелей. Ядро у нее было, магию исправно качало, вот только резерва у нее не было, а каналы в количестве аж 2 штук, зато магистрали самые настоящие, а не каналы, шли к голове. Ману эти каналы выдавали постоянным напором, да и мана по пути смешивалась с жизненной энергией, и становилась не такой чистой, в результате получалось так, что жизненная энергия постоянно покидала организм вместе с потоком маны. Рога же были своеобразной затычкой, которая не давала вытечь всему, что только можно. Прикол же в том, что эти своеобразные пробки, похоже, формировались в утробе матери, где отток жизненной энергии не так критичен. Точнее, прикол в том, что формироваться этим пробкам было не с чего. Думаю, первые представители этого вида жили недолго, думаю, 18 лет это была пиздец какая глубокая старость. И видимо этих постоянно фонтанирующих маной жизненной энергией призвали, как и остальных, но посмотрев на них, отвесили пинка под зад на вольные хлеба. А вот на вольных хлебах эти ребята слопали что-то, что повлияло на плод и привело к тому, что у развивающегося плода появились пробки, и как результат этот ребенок жил пиздец как долго, доходягой не был, и вообще был мегакрут в сравнении с остальными. Проблема же была в том, что если рога обломать, Томана и жизненная энергия польются из этих существ фонтаном, и те очень быстро и довольно мучительно сдохнут. Так что мечты о халяве можно затолкать куда подальше, сомневаюсь, что этих ребят тут много, местные хищники просто не дали бы расплодиться, несмотря на то, что эти рогатые физически сильнее и живучее людей. По крайней мере, эта рогатая так точно превосходит обычного человека в несколько раз. Рогатая, кстати, очухалась, чем еще раз подтвердила, что обладает более крепким телом, нежели человек, да и регенерация у нее также выше, и с отвисшей челюстью наблюдала за тем, как Олег пиздит ящерку. Вообще у него после Мишки, видимо, моральная травма образовалась, так как в бою он малость впадает в режим берсерка. Ну а пока наш герой-спаситель занят спасением посредством нанесения несовместимых с жизнью травм несчастной ящерки, а спасаемая залипает на капельки пота, стекающие по рифленым мышцам, ну или на потоки кровищи и кишок, что летели во все стороны, хотя и по рельефным мышцам они тоже стекали, я решил заняться полезным делом, а именно созданием возможности налаживания коммуникации с аборигенкой. Благо кровушки со спасенной натекло прилично, а чакры у меня хватает, так что нанести на нее печать, которая будет работать чем-то вроде переводчика, а если еще точнее, транслировать в сознание наши мысли, точнее дублировать то, что мы будем говорить.